радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Дорогие братья и сестры, православная радиостанция «Радонеж» начинает вещание в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Сегодня мы поговорим с вами о родстве духовном и телесном. Когда человек воцерковляется, то бывает, что он с удивлением обнаруживает, что у него появляется много новых родных, близких ему людей, близких по духу. Появляются новые братья, новые сестры, отец, духовный отец. Наверное, каждый имеет опыт такого рода обретения новых родных, родных духовных. Особенно это чувствуешь в такие моменты, когда приходит скорбь, когда тяжелые обстоятельства. Я вот тоже вспоминаю свой опыт, когда особенно остро это почувствовала, когда несколько лет назад тому заболела, и радиослушатели стали молиться, звонить и приезжать, поддерживать молитвенно, духовно. Вот это ощущение родства меня тогда очень сильно удивило. И сейчас, вот совсем недавно, в прошлом месяце, меня тоже очень духовно поддержали многие, когда отошел ко Господу мой брат. И, батюшка, можно мне, пользуясь случаем, поблагодарить наших радиослушателей? Потому что и писали, и звонили, предлагали свою молитвенную помощь, какие-то советы. И это, конечно, очень ценно. Я знаю, что и многие, кто обращается в эфир, просят о помощи молитвенной своих близких, кто попал какие-то сложные обстоятельства, допустим, результат операции какая-то или что-то, люди молятся, и потом нам звонят и говорят, что да, действительно, молитва помогла, да, действительно, моему ближнему стало намного легче, какая-то ситуация разрешилась. И вот такие ситуации особенно остро чувствую, что действительно все мы родные, родственники единого Христе. Батюшка, вот почему же так бывает, что самыми близкими вдруг становятся не родные по плоти, хотя и они тоже остаются ближними нашими, а малознакомые, а бывают даже и совсем незнакомые люди. Отчего это происходит? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Во Христе мы все едины, и благодать Господня всех нас объединяет и хранит. И Господь сказал: «Не бойся, мое мало стадо, я всегда с тобой». То есть Господь нас не оставляет. Я как-то упоминал немного, что вот прочитал я в Евангелии, несколько раз читал 10 главу от Марка, что Христос говорит: кто оставит отца, мать, брать, сестер, дом свой, землю и пойдет за мной, то не только в этой жизни, но и в будущей жизни во сто крат получит. А я так подумал, думаю, а что я лично получил? Я жил в Сибири, оставил дом, 600 земли, оставил мать, братьев, сестер, племянников, друзей. Но оставил дом. А что за это я получил? Сейчас, наверное, больше 100 разных кельей у нас. В любой келье живи. Больше 200 гектаров земли. Много отцов, матерей, братьев, сестер. Ну, где-то насчитывается 3 сотни. Те, которые при монастыре живут. То есть то, что Господь сказал, эти слова его остаются в силе. И всех нас объединяет кто? Господь своей благодатью. Поэтому благодать Божия нас хранит и нас спасает. Потому что без Бога невозможно спастись. Благодать нас поддерживает и хранит. У нас есть вопрос. Мы слушаем вас, говорите. Батюшка Амросий, благословите, раба Божия Михаила. Господь вас благословит. Пока вам я задам вопрос. Вот, матушка, вам хочу сочувствие пожелать. Вот у вас брат умер. Сочувствие, мое сочувствие к вам. Спасибо, Господи. Царство ему небесное. И, батюшка, вот вопрос. Вот почему вот через... Почему вот именно вот через скорби вот Господь нас к себе приводит? И вот почему вот именно вот через скорби вот я вижу вот как бы свои нерадения, но и себя думаю, вот почему вот Господь меня так терпит и как бы милует? Я вижу, как я раньше не со страхом Божьим причащался тайн Христовых. И сейчас вот плачевные как бы ситуации, как бы очень тяжкий грех тяжко согрешил, и я сейчас отлучен от причастия на долгое время. И второй вопрос. Вот я прочел, батюшка, вот как католики как бы покупают исповедь, таинственную исповедь. И это как бы как так можно, чтобы покупать вот исповедь? Объясните, пожалуйста, прокомментируйте, пожалуйста. Конечно, спасение купить невозможно. Вот. Когда человек своими делами нехорошими отходит от Бога, а Господу жалко, что человек погибает. Ну, на примере. Допустим, родители, мать и отец с ребенком вот гуляют, или на месте там сидят. И вдруг ребенок убежал от родителей. Удалился. Там его мог напугать и птицы, и собаки, или какое-нибудь животное. Куда он бежит? Опять к родителям. Вот точно так же, когда мы от Бога отворачиваемся и уходим от Него, и плотские страсти начинаем исполнять, конечно, Господу жалко. И поэтому не Господь нам посылает скорби, а мы сами себе вот эти скорби зарабатываем, и тогда мучаемся и страдаем. Особенно тот человек, который любит какой-то грех, это его слабое место, имея в виду телесное, и он этим местом страдает и мучается. Если он любит очень много вкусного есть, конечно, у него будет болезнь желудка. И так почти на каждую страсть будет болезнь. Сразу видно, что у человека какой грех был. Более сладостный, то и болит. Поэтому не скорбите, если там батюшка на какое-то время вас от причастия отлучил. Посчитайте себя недостойным. Как святитель Иоанн Златоуст говорит, если мы к причастию будем готовиться 1000 лет, мы никогда не достойны. Только должны надеяться на милость Божию, на его великочеловеколюбие. И, конечно, у католиков, чтобы приобрести Царство Небесное, так называемое индульгенция. Да, индульгенция. Да. Конечно, за деньги не купишь. Если, конечно, допустим, человек пожертвовал на церковь, на храм, чтобы за него молились, это одно. А Царствие Божие купить невозможно. Потому что вот мы знаем Симония, когда хотели благодать Божию купить за деньги, оказалось, что это плохо. Так что спасение в наших руках. И предаться надо воле Божию и сказать: Господи, да будет воля Твоя святая. Вот, допустим, сейчас матушка всех радиослушателей поблагодарила за святые молитвы. А это что значит благодарить? Когда Господь нам посылает свою милость по-разному, и мы благодарим Бога за это как бы мы опять протягиваем руку и просим у Господа милости. И, конечно, когда в молитвах мы просим Господа что-то нам дать, и всегда должны кончать: Господи, не как я, а как воля Твоя святая. Вот таким путем мы становимся на правильный путь спасения. Поэтому надо предаться всецело воле Божию и Господа благодарить за все. И благодать Божия нас будет хранить во все дни жизни нашей. Батюшка, что нужно сделать, чтобы стать едиными во Христе, вот с ближними, с нашими? Для того, чтобы быть едиными, надо очистить свою душу. Каким путем? Человек должен повернуться к Богу лицом, прийти и покаяться во всех грехах, начиная от юности, чтобы ничего не оставалось, прийти в храм и стать перед крестом Евангелием. Это видимые знаки невидимого присутствия Христа. И покаяться во всех грехах Богу в присутствии священника. И Господь тогда через священника нам прощает наши грехи. Вот ко мне приехали православные с Воронежа, целый автобус, и просили поисповедовать. И что интересно, люди вроде бы каялись, и в то же время они не каялись. Мы всю жизнь так каемся. Я говорю: как вы каетесь? Ну что, делала аборты, изменяла мужу, или была гулящая? Я говорю: а сколько абортов было? Ну, 10. Говорила батюшке на исповедь? Нет. Я говорю: вот требники, исповедь к священнику. В требнике сказано, что надо сказать, сколько было. Потом еще плюс к этому, были ли родственники, были ли иностранцы, были ли другой веры. Это все надо сказать. Дальше. Вот. Сколько там было человек, если изменяли, в жизни. Ведь когда душа выйдет из тела и будет проходить мытарство, то на мытарствах бесы все это покажут. И, конечно, стесняться не надо. Все постыдные грехи сгорают со стыдом. И вот эти человек 40 с лишним было. Редко кто, да вообще не было даже таких, кто сказал там количество. Просто одним словом. Делала аборты, изменяла мужу или была гулящей. Это недостаточно. Потому что есть еще мытарства, дальше идут. Содомские грехи, всякие виды, плоские извращения. Подробно не надо говорить, а сам грех надо сказать, чтобы освободить душу. Даже вот святитель Иоанн Златоуст, когда его хоронили, то в это время какая-то женщина бросила записку в гроб. То есть в ней был какой-то тяжелый грех. И тут кто-то говорит, что она туда бросила? Взяли эту записку, там был написан грех. Посмотрели, а листок оказался чистым. Значит, ее совесть мучила. А совесть – это божественный голос в нашей душе. Надо душу всегда освободить. Но это может почувствовать только тот человек, у которого душа уже ожила. И он чувствует каждый грех на своей совести. И тогда уже мучается и страдает. Вот человек, когда начинает каяться, вот в этот момент начинается накопление благодатной энергии в душе человека. И когда он покается во всех грехах, встанет на правильный путь, начнет в церковь ходить каждую субботу вечером и воскресенье утром, и все праздники, и будет строго соблюдать все посты в среду и пятницу, чтобы ни одной капли молока не было, то есть дело в чем? Не в том, что мы поели молоко или мясо, а это непослушание Матери Церкви. Вот в этом весь секрет. Поэтому и Господь и в Эдемском раю первым людям дал послушание не прикасаться к запретному плоду. Так и здесь. Человек должен читать каждый день утренние и вечерние молитвы, читать Евангелие, вот, читать послания, вот, молитву Иисусову, а кто Богородица Дева Радуси, каноны, акафисты, книги духовные, жития святых, святых отцов. Человек духовно начинает набираться этой благодатной энергии. И вот такие люди, они друг с другом начинают объединяться, становятся одного духа, становятся родными, близкими. И порой даже те родственники плотские, которые не знают Бога, они становятся как-то вот далеко от нас. Почему? Потому что, когда встречаемся с ними, у них разговору нет о Боге, только все о земном. И бывают обычно люди такие раздражительные. Почему-то вот Господь им мешает. Особенно многие люди прямо вот враждебно смотрят на церковь. Говорят, церковники какие. А мне вот недавно мысль такая пришла. Ведь человек имеет тело. И не только тело. Тело – только одежда нашей души. Мы имеем душу бессмертную, разумную, которая не умирает, и она создана для вечности. Это дыхание Божие. Так вот, что происходит? Вот представьте себе, человек имеет тело, для себя построил институты, академии медицинские, много врачей, ученых, а также поликлиники, больницы, очень много инструментов медицинских, много книг, много врачей. Но представьте себе так, что человек верующий, для него духовная лечебница – это что? Храм. И вот время было после революции. Стали разрушать все храмы, все монастыри, священство в тюрьмы посадили, расстреляли, казнили, святые мощи уничтожали, иконы, книги. Все святое, все уничтожалось. И говорили, что религия – это опиум народа, религия – это дурман. И как только не говорили, хотя учение Христово сказано: не убивай, не прелюбодействуй, не воруй, не желай другому плохого, только старайся добро делать. И вдруг такое. Конечно, это чисто сатанинский дух. Если бы взять так, что перейти на медицину, взять все, уничтожить больницы, поликлиники, все институты медицинские, академии, уничтожить весь медицинский персонал, всех посадить, расстрелять, уничтожить все, что относится к медицине, книги уничтожить, инструменты, Ну и говорит, что медицина – это дурман народа, это опиум народа. И можно говорить и так, что избегай докторов, будешь здоров. Если будешь ходить в аптеку, не проживешь и полвеку. Ведь если когда бандит настигает человека, говорит кошелек или жизнь, врач отнимает кошелек и жизнь, то все можно говорить. Вот до такого абсурда можно дойти. И человечество, когда потеряло Бога, дошло до этого. И многие люди еще до сегодняшнего дня не могут понять, как это так. Пойти против Бога. И, конечно, церковь выжила. Все силы ада были брошены на церковь, на уничтожение закона Божьего. И церковь живет. И будет жить. Так что Господь не оставил нас и посылает нам все необходимое для спасения. И храмы строятся, и монастыри открываются, и наполняются монашествующими, и книг много печатается. Все необходимое для спасения есть. Нам остается только одно. Чистосердечно раскаяться во всех грехах и стать на правильный путь. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло, добрый вечер. Батюшка, благословите многогрешный раб Божий Николай. Господь тебя благословит. У меня такой вопрос. Значит, вы сейчас в начале передачи процитировали Евангелие и слова Христа о том, что кто оставит свою семью, я не буду перечислять. Да. Тот еще в этой жизни унаследует во много раз больше и семье. И в связи с этим вот такой вопрос. А святые отцы говорят, то кто о своих не заботится, тот отрекся от веры и хуже неверного. Это как противоречие нету здесь. Это первый вопрос. И второй. Правда ли, что одним монахом спасается весь род? Вот такие у меня вопросы. Извините. Спасибо, Господи. Надо сказать так. По Священному Писанию, кто не чтит отца и мать, до злой смерти умрет. Это имеется в виду, допустим, если родители против Бога идут, и своим сыновьям и дочерям не разрешают ходить в церковь, не разрешают изучать закон Божий, конечно, мы должны не слушать их. Так и святые поступали, и принимали мучения, как великомученица Екатерина и Варвара, и много других. Поэтому нельзя оставлять, допустим, родителей. То, что сказано, допустим, я оставил мать, братья, сестер, и ушел в семинарию учиться, но я мать свою не оставил. Она сказала, а я с кем буду? Я говорю, с Богом. Но если с Богом, тогда хорошо. И мне приходилось учиться в семинарии, и я в Сергиевой Лавре в 5 часов утра приступал работать, на просворах делали, очень много, по 1000 особенно к праздникам. И нам, как студентам, за это платили. И я высылал своей матери. А также и я был и подьяконом, только что посвятили в епископы Ювеналии, митрополита Коломенского, из Райского. У него был 3 года, стоял с книгой, и там копейка тоже была. Я все это высылал матери. И я не ставил их, и постоянно приезжал на каникулах. А потом настало время, когда душа попросилась Господу в монастырь пойти. Я матери сказал, она говорит, а я с кем? Я говорю, с Господом. Господь тебя не оставит. Но если я с Господом, ладно тогда. Иди. И я не оставлял мать. И всегда посылал то, что ей надо. А потом Бог так определил. Я собрался на Святую гору Афон. Много начитался об этом. И мать спросила, она говорит, а я с кем? Я говорю, с Богом. Она говорит, если так, так. Но Господь определил. Я написал прошение. Вот, ректору подал. Он говорит: отец Амросий, ты нужен будешь в России. Я говорю: ну, как Бог благословит. Пусть по вашему слову будет. И не поехал на Святой Гор. Но Господь потом удостоил. Дважды был на Святой Горе. Ну, а так потом Бог определил. Вот я в Почаевской лавре оказался после окончания академии. И там жил 5 лет до гонения. И туда мать приехала, когда было все хорошо. И мы постригли ее в схиму. И там она отошла ко Господу. В этот день она прочищалась. Ну и чуть ли не каждый день мы ее прочищали, когда больным была она человек. Так что Бог все определил. И Господь не оставил. Так что и мы, и братья, и сестер никого не оставили. Вот они жили в Сибири, в городе Прокопьевске. Вот. Поскольку я определился немного, потом все узнал, а там беда случилась, кого-то залило, река Обь. Мне написали письмо. Я говорю: приезжайте вот здесь рядом, Сергиева лавра, Струнино, и можно купить. И вот там переехало очень много людей, может быть, больше 100 разных семей. И все нашли себе место и работу, и в Сергиев лавру ездили. Ну, а сейчас в Струнино открыли 2 храма, и люди молятся. Вот таким путем не оставили никого. Так они остались нашими. Вот. И Господь не оставляет никого. Еще вопрос. А второй вопрос, батюшка, был: правда ли, что монах спасает весь род? Если он по-настоящему монах, и, конечно, он Господу угодит, то есть такое у святых отцов, что спасает род, может, даже не один род. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Отец Амбросий, благословите рабу Божию Наталью. Господь вас благословит. У меня вот какой вопрос. Скажем, в жизни бывают разные ситуации, трудные, житейские. А может ли православный человек ходить к психологам, психотерапевтам? Спаси Господи. Ну, надо сказать так, что почему человеку на душе плохо? Потому что очень много нераскаянных грехов. У меня тоже одна есть такая, вот, инокиня. Ей всегда плохо на душе. Она очень впечатлительная. И каждый раз я ей говорю, почему ты так редко хочешь на исповедь? А мне некогда. Я вот занимаюсь стройкой. И мне надо принести кирпичи и песок с утра до вечера. Я говорю: ну, покаяться-то в первую очередь надо. И тебе быть самой свободной легко. И что интересно, она исповедь пишет. Когда она может только каяться? Когда вот Пасха приходит, и пасхальный канон, когда вот тут постоянно везде, ну, все знают, что такое канон, даже отлучиться нельзя. А в это время ей надо каяться. Она написала там листа 3-4. Вот самый пик, ей надо вот покаяться. Вот это и плохо. Поэтому и психически она неуравновешена, неспокойна. А когда вот начинает исповедоваться, начинает открывать грехи свои, и в это время, когда священник накидывает епитрахиль и читает молитву над головой: «Прощаю, разрешаю», в этот момент Господь дает благодать укрепляющую и прощает видимым образом грехи. И душа умиротворенная, спокойная, тихая отходит от исповеди. Это может только тот человек почувствовать, кто уже душой ожил. Он знает, что даже малый грех, он уже влияет на судьбу мира, как сказал преподобный Силуан Афонский. Так что и душа сразу чувствует, что тут что-то не того. Поэтому психолог, к нему ходить, он должен быть верующим, потому что психи – это душа, в переводе на греческий язык. И может исцелить только Господь. Когда мы смиримся, придем, во всем покаемся. Как я упоминал, не делаем словом помышлением, что во всем грешна. Это не дело. Потому что когда человек должен отойти в тот мир, то пройдет 20 мытарств. Даже можно на первом празднословие и смех задержаться. Поэтому надо во всем покаяться. Почему? Потому что все то, что мы говорим, делаем, мыслим, ничего не исчезает, все это запечатляется в вечность на все времена. Поэтому надо так жить, чтобы на душе ничего не было, чтобы было спокойно и мирно. Батюшка, ну бывает так, что вот психотерапевты, не психиатры, не психологи, а психотерапевты предлагают какого-то рода вот медикаменты, которые помогают человеку поддержать его в трудную минуту с тем, чтобы он, скажем так, мог собраться и справиться со своей ситуацией и в церковь пойти к священнику. Вот бывают такие очень сложные ситуации, запутанные. Вот как вы считаете, все-таки можно медикаментами какими-то пользоваться, ну, скажем так, в разумных дозах, в малых, опять узнающих специалистов? Это можно. Либо только встать на правильный путь. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка, благословите меня, раба Божия Мария. Господь вас благословит. Батюшка, скажите, пожалуйста, вот я болею, у меня диагноз эпилепсия. Скажите, пожалуйста, можно мне на посту молочное? Спаси Господи. Ну, как есть духовники такие особые, они сказали, что пост никогда никому не повредил. Приносит только огромную пользу. Ну, а с этим вопросом надо обратиться к духовнику в церкви, в котором вы ходите, чтобы этот вопрос он разрешил. Потому что без этого по эфиру нельзя решить. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, сестринский хор Свято-Веденского женского монастыря города Иваново «Малое словословие», знаменный распев. Слушайте православную радиостанцию «Радонеж». Напоминаем, что наша передача идет в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Продолжаем отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. У меня вот такой вопрос. Я вот вроде как ухожу в храм, пытаюсь там каяться, как могу, по немощи своей. Вот. Ну, бороться со своими страстями. Люди, вот некоторые, вот мне не нравятся, я к ним как-то так внешне проявляют, ну, доброжелательность, а внутренне прям, ну, неприязнь вообще сильная, так вот. Я не лицемерю, вот такой вопрос, как бы, или это борьба так выражается? Вот, спасибо, Господи. Пашка, если видишь человека, часто с ним общаешься, внешне ты как будто с ним нормально общаешься, разговариваешь, но внутренне чувствуешь к нему нехорошие отношения, неприязнь. Вот это как считается? Это лицемерие со стороны этого человека или же это вот борьба идет духовная? Ну, я думаю, что это борьба, потому что у нас душа больная, и мы человека в целом не воспринимаем со всеми его недостатками. Мы должны человека любить, но не любить в человеке грех. А у нас бывает как? Мы человека, в человеке видим грех, и вместе с грехом не любим человека. И к нему питаем ненависть и вражду. Вот это противоречит как раз закону Господнему, потому что Господь сказал, что надо любить Бога и любить ближнего, и любить врагов, не проклинать, а благословлять и ни о ком плохой не думать. Если у нас не все в порядке в душе, мы гордые, самолюбивые, и нас не тронь, конечно, тогда мы можем ближнего оскорбить, обидеть, слом досадить. У меня был такой момент. У нас одна есть инокиня, такая интересная, хотя дочь священника была, но очень такая нежная. Ну, и когда скажешь что-то ей, она может послушание не выполнить. Она считает, что это не обязательно. И я так вот при всех просто ласково говорил ей. Я говорю, почему же ты так вот не слушаешься? Ведь ты должна как нести послушание? Тебе сказали, встань, иди. Ты должна сразу встала и пошла. А когда тебе что-то скажешь, ты сразу у тебя в голове, а почему-то мне надо встать и идти? Сразу противоречие идет. Ну, так ласково поговорил с ней. И потом приходит другая сестра и говорит: а вот вы ласково с ней поговорили, а с ней приступ. Она уже говорить не может, только на бумажке пишет. Ну, правда, это все у нее отошло. И она мне говорит: вот, батюшка, даже можно ласковым словом убить. Так вот интересно. Я первый раз такое услышу, что ласковым словом можно убить человека. Значит, только подсказал, что надо вот исправно жить, слушаться. И тоже убил. Так что борьба должна быть. И если человек вам неприятен, и вы должны с ним ласково говорить, хотя бы для начала, а потом постепенно это войдет в привычку, и полюбите этого человека. Но любовь на первом месте. Все кончается на земле, а любовь вечно живет, потому что Бог – это любовь. Он дал и нам заповедь – любить Бога и любить ближнего. Если мы вот эти две заповеди исполним, мы, значит, на правильном пути. Ведь сказано, что не любя ближнего, человек в смерти пребывает. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Отец Амбросий, раба Божия Людмила. Вот у меня к вам такой вопрос. Несколько лет назад я у вас исповедовала грехи. И вот, осознав, что это грех, но скорее умом, но сердечно в раскаянии, вот мерзости совершенного, вот тогда я не чувствовала. А со временем я стала это чувствовать. И потом уже второй раз, когда вот Троица Сергия Лаврия исповедовалась, генеральную исповедь приносила, я прочла ее быстро, и чувство покаяния в то время у меня не было. И вот сейчас как бы у меня сомнения, были ли эти вот мои исповеди покаянием? Спасибо. Ну, если вы искренне пришли, вот, и хотя вам священник напоминал какие-то грехи, это порой для начала. И вы признавались, то это покаяние Господь принял. Вот так должно быть. Ну и когда вот человек запачкался весь в грязи, ну, допустим, в огороде там работал, пыль была, он до пояса был раздетый, ну, грязный, он чувствует, что ему надо помыться. Это он чувствует. И когда помылся, ему стало хорошо и легко. Вот точно так же, когда мы в грехах погрязли и пришли каяться, если мы искренне покаялись, нам стало после этого хорошо, значит, Господь принял. Как вот один инок приходил к старцу каяться, и с каждым разом уходил, душа как-то в смущении, что он не раскаялся. Хотя он говорил все. И когда он обратился к одному духовнику, а тот спросил его: а когда вот ты каялся, ты верил, что тебе Бог простил? Он говорит: а я не знаю, простил он мне или не простил. Ну, значит, верь, что он тебе не простил, потому что вера чудеса творит. Если ты пришел на исповедь и Богу сказал грехи и дал обещание исправиться, ты должен в это верить, что Господь через священника видимым образом простил тебе грехи. Вот так должно быть наше покаяние. Но пока исповедь – это одно, а покаяние – это другое. Покаяние – это, значит, человек, когда грешил, покаялся и исправился. То есть, когда лежал, теперь он встал и пошел по правильному пути христианскому. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, вы в эфире. Мы слушаем вас, говорите. Алло, меня слушаете, да? Да, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня к батюшке такой вопрос. Вот я учитель начальных классов. Вот в апреле месяце ко мне в класс пришел мальчик из параллельного класса. Значит, он там бил детей, обзывал их нецензурными словами. Вот, и родители детей того класса жаловались, ходили в департамент. И этого мальчика перевели ко мне в класс. Вот, здесь он также себя плохо ведет. Значит, дерется с детьми, не умеет себя вести с детьми. Вот, плохо влияет на них своим поведением. Вот как мне себя вести с этим мальчиком? Вот родители не хотят его переводить на индивидуальное обучение, хотя вот можно было бы. Может, нам терпеть его или как-то там его переучить его. Вот, спасибо. Спаси, Господи. Я думаю, что наследственный грех какой-то на нем лежит. И надо родителям покаяться в грехах, если они верующие. И с мальчиком поговорить, что это очень плохо. И дальше тебе будет очень плохо и очень плохо. Тут мне некоторые говорили так, что вот, допустим, в монастыре надо ли держать таких людей, которые ведут себя, ну, плохо. То апостол Павел говорит: злого отнимите от себя. И преподобный Серафим Саровский говорил, что если на грядке не вырывать сорняки, то эти сорняки все заглушат. И, конечно, если мальчик вводит в ваш класс диссонанс, то надо этот вопрос как-то решить, потому что он других расстраивает и плохо влияет на них. Конечно, лучше было бы, чтобы он экстерном сдавал, дома учился, хотя бы, может быть, если есть возможность такая, преподаватель нанять, чтобы не влиял отрицательно на общество. Пожалуйста, следующий вопрос. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка Амвросий, у меня вопрос, который меня очень-очень беспокоит, а на моем примере, может, и другим будет интересно слышать ваш ответ на него. Во время Великого Поста я подготовился к исповеди, к покаянию, ну, буквально всю жизнь свою перебрал с момента сознания, со своего осознания, готовясь к тому, что на исповеди расскажу каждый свой грех. А священник как-то взял ну, в свои руки быстренько молитву прочитал, так, я не успел оформиться, как он как будто бы все грехи твои разрешаю. Я отошел от него смущенный, потом подхожу к нему, говорю, отец Сергий, как же так вот, я хотел, ну ты же, говорит, искренне раскаялся, спрашивает у меня. Говорю, конечно, раскаялся, каждый свой, ну и хватит. Второй раз я у него подошел смущенный спросить, он говорит, да не беспокойся ты. И вот после этого я подошел к причастию спокойно, но у меня все равно где-то осталось такое, что надо озвучить самому конкретно назвать свой грех. Но нет таких условий, за мной стоят еще 3-5 человек, торопятся, чтобы, то есть, как вот вы считаете, в данной ситуации что-то, ну, за мной осталось что-то, надо как-то это исправить. Хотя искренне знаю, вот есть у нас в псалтыре такие слова, благородный муж дважды грех не совершает. И все, что я хотел ему назвать, это было когда-то, давно-давно, и больше я этого, этих грехов, ну, не совершаю. Я знаю, что это плохо, но есть текущие, как вот сказали, упал, вставай, но не валяйся, иди, иди. А в такой ситуации, когда на исповеди нет возможности, ну, как говорят, генеральной исповеди, буквально озвучить каждый свой грех. Ну, я посоветую вам как? Чтобы душа ваша не смущалась, и вы батюшку не осуждаете, а просто все то, что вас тяготит, придите в монастырь, в любой, подойдите к духовнику, там ведь не один духовник, а много духовников, и постарайтесь освободиться от этих грехов. Вот таким путем. И душа ваша освободится, потому что грех, он как бы, эта грязь лежит на душе. А потом как? Надо мыслить, что вот если я совершил какой-то грех один, это не значит, что в душе там какое-то черное пятно. Нет, душа полностью стала черной, осквернилась. Вот. Поэтому надо освободиться, чтобы ничего вас не тяготило. Пожалуйста, следующий вопрос. Мы вас слушаем, говорите. Ой, Здравствуйте, батюшка. Это многогрешная Татьяна. У меня такой вопрос. Вот почему до революции пожилых женщин, пенсионерок, брали в монастыри, а вот сейчас откатывают, говорят, что вот не годимся, что вот как продукт советского времени. Вы духовник женской обители. Как вот вы это прокомментируете? Спаси Господь, матушка. До революции монастыри были уже построены, все уже было отлажено, тогда могли принимать. А сейчас монастыри, они строятся, восстанавливаются, и духовенства мало. И порой надо же где-то определить человека, келью построить. А вот поэтому и такие создаются условия, ситуация такая, что не принимают пожилых. Ну, я пример скажу вот своего монастыря. У нас уже 15 лет. Мы взяли, допустим, пожилых уже 50-60 лет. А вот за 15 лет они уже стали старенькими, уже не можах, многие лежат, еле-еле ходят. А как помочь им? Надо им послушницу, чтобы ее водили в церковь. Или она лежачая, надо ухаживать за ней, носить ей кушать, а молодых мало. Поэтому и игуменья в монастыре усматривает, то ли лишнюю обузу брать на себя, тогда она только будет одни искушения, потому что надо ухаживать, а людей нету, потому что молодые-то сейчас мало идут в монастырь. Это то же самое и у нас. Вот. А молодежь должна что делать? Огороды обрабатывать, за скотом ухаживать, да, готовить должны обед, петь каждый день, утро и вечер, по храму. Старые же не могут эти послушания нести. Вот эта ситуация. Так что осуждать не надо. Монастыри только начинают возрождаться, набираться силы. Ну, наверное, батюшка, еще этот вопрос индивидуальный, потому что бывают исключения, когда берут и престарелых. Особенно, допустим, какая-то матушка много лет ходила в этот храм или была при этом в монастыре, тогда, наверное, уже смотрит и видит, что действительно стоит такого человека взять. Такой, у нас, допустим, те, которые сначала, как только открыли храм и монастырь, они помогали по храму, а сейчас они уже старенькие стали. Вот, и мы их приняли в монастырь, даже не требуя ни квартиры, ни денег, ничего. А просто жалились и построили корпус, вот, трехэтажный. Место есть, живите. А потом сейчас стали возрождаться православные богадельни, стали появляться и при некоторых монастырях, и при некоторых храмах, где начинают уже брать и больных, и престарелых, так что, Бог даст, ситуация изменится. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Батюшка, здравствуйте. Вас беспокоит раба Божия Татьяна. У меня вопрос тоже касающийся исповеди. Вы знаете, я хочу вот рассказать. Когда я готовлюсь к исповеди, то я стараюсь все припомнить и написать. Потому что батюшка у нас в храме читает исповедь. Вот, например, когда говорю о тщеславии, то стараюсь кратко перечислить все случаи, когда согрешаю тщеславием. Исповедь получается длинная. А батюшки у нас молодые и удивляются, вот, что много написано. Или говорят, что если написано более 2 страниц, то что-то здесь не то. Вот я хочу на исповеди, я бываю не очень часто, но по большим праздникам, на именины. Вот хочу вас спросить вашего совета, правильно ли я делаю, что все так подробно пишу? Потом второй вопрос, как часто надо исповедоваться? Надо ли исповедовать помыслы? Вот, батюшка, посоветуйте, пожалуйста. Спаси Господи, матушка. Ну, допустим, мы вот занимались какой-то грязной работой. Надо ли руки мыть или нет? Конечно, надо мыть. Как только почувствовали на совести какое-то угрызение, какой-то грех, надо поисповедоваться. Ну и, конечно, надо разумно подходить к этому вопросу. Вот когда вы исповедуетесь, допустим, согрешила тщеславие, и в чем вы тщеславились? Спросить батюшку, скажите так, надо ли мне подробно рассказывать, в чем я тщеславилась? Если скажешь не надо, значит, примите не надо. Значит, этот грех у нас есть, тщеславие, или чем-то гордилась. Все это расписывать очень тяжело, но хотя бы так и то достаточно. Ну, насчет часто исповедника, грех только появился, надо сказать. Но обычно мы забываем грехи свои. Вот, допустим, город, и мы, если от города уезжаем на машине, назад посмотрим, город видно. Дальше проехали, город уже меньше. А дальше проехали, город исчезает. Итак, совершили мы какой-то грех. Если мы не покаялись, он постепенно стирается из сознания, и мы забываем о нем, а он у нас остался. Поэтому надо так жить, чтобы душа была всегда чистая. И, конечно, священнику много писать не надо. Ведь очень много бывает вводных слов и пустословия. Я об этом как-то говорил. Как начинают говорить, греха еще нет. Вот. Или писать. 2-3 листа прочитал, а греха еще нет. Только вводное идет. Когда одним словом можно сказать, впало прелюбодеяние. А сколько до этого было еще много слов. Поэтому надо стараться вот, не пустословить. Вот. Если священник скажет, расскажите мне этот грех, тогда можно этот грех открыть. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Это мне? Да, пожалуйста. Батюшка, благословите рабу Божию Валентину. Господь вас благословит. Спаси Господи. Батюшка, вот у меня какой вопрос. У меня знакомая женщина молодая. Она армянка. Она крестилась в армянской церкви. Ой, то есть это венчалась в армянской церкви. Но брак не состоялся. И вот как ей теперь быть? В Армению она не может поехать. Угу. А в православную церковь можно пойти и просить что-то там? Как? Она крестилась в армянской церкви? Да, она крестилась в армянской церкви и венчалась в армянской церкви. Уже понятно. Знаете, когда у нас патриарх Ефрем II служил, он меня рукополагал, грузинский патриарх, в Сергиевой Лавре. И в это время служил архиепископ Сергий Новгородский. Ну и он на Херувимской делал перекличку и вышел и сказал, что великого господина и отца нашего, католикоса Ефрема II, вот, грузинского и армянского. А в это время из алтаря патриарх говорит: «Сам ты еретик». То есть армянская церковь с нами не имеет литургического общения. Вот. И надо этой женщине принять православие, принять крещение и повенчаться. Дорогие братья и сестры, нас просят и вас помолиться о здравии Валентины, болящей Тамары, тяжело болящей Любови, Дмитрия, Натальи, Ирины, Сергия, Сергия Андрея, от раковицы Иулии, Татьяны, Валентины, Пелагеи, тяжело болящего младенца Савилия, скорая операция, болящего Владимира, тяжело болящего Николая, Антонины, тяжело болящего младенца Петра, младенца Алексея, болящей Ксении, Аллы, Георгия, болящего протоиерея Герасима, монахини Алипии, болящего Иакова, Дмитрия, болящего воина Иоанна, Льва, Ирины, Кириены, Натальи, Кирилла, Максима, Татьяны, от раковицы Дарьи, от раковицы Анны, от раковицы Ангелины, Льва, Дмитрия, Константина, Ольги, младенцев Павла, Даниила, отца Александра, Валерия, Алексея, Ирины, Натальи, Фатини, Ирины, Марины, Александра, Екатерины, тяжело болящие Надежды, Надежды, Фатини, Александры, Иулии, Владимира, Фатини, Антонины, Ирины, Николая, Николая, Николая, Галины, Татьяны, Татьяны, Марины, Антона, болящего протоиерея Сергия, тяжело болящих Марины, Клавдии, Ирины, Ларисы и о упокоении новопредставленной Эмилии, Нины, Александра. И о здравии монахини Иоанны. О здравии архимандрита Амбросия, всех, кто трудится на радиостанции Радонеж, и наших радиослушателей, кто нас слушает и молится о нас. Принимаем последний звонок. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Добрый вечер, добрый вечер, батюшка Амбросий. У меня тоже такой же вопрос по поводу исповеди. Вы только выслушайте меня внимательно. Меня зовут Елена. Вы знаете, вот я считаю, что... Вот вы считаете, что в нас что-то оправдываете, да, что-то вот, что священник как-то... Мы не так излагаем или очень скрупулезно, что некогда. А вот, вот выслушайте меня внимательно. Я считаю, что у нас институт исповеди, может быть, это советское время так подпортило, он вообще поставлен плохо, примитивно. Вот вы, батюшки, они вообще не хотят переходить в разряд духовников. Они довольствуются, знаете, вот беглым таким скудным перечислением грехов и никак не вдаются в типологию вот происхождения греха, понимаете? Их это не волнует. И вот если даже в монастырь придешь, все равно ты чужая, ты не своя, понимаете? Или надо быть женой реставратора, или женой художника, чтобы тебя выслушали. Ну, иконописца я имею в виду. Матушка, у нас время, к сожалению, подходит к концу передачи. Осталось 30 секунд буквально. Ну, вот Христос говорит, что надо молиться, чтобы Господь выслал пастыря на Ниву. Значит, надо молиться, чтобы Господь послал нам пастырей добрых. Дорогие братья и сестры, мы продолжим наш разговор в среду. Благодарим вас всех за внимание. Просим ваших святых молитв. Простите.